и влево. Попеременно. Лежа. Приподнимем туловище. Свободно отпустим. Стоя или сидя, уроним голову на грудь, как это делает, засыпая, крайне усталый человек. Тоже стоя, опираясь локтями о стол. В этом положении легко покачиваем головой из стороны в сторону, как будто шея резиновая. Стоя или сидя, можно и на ходу, круговращение головой с небольшой амплитудой, не спеша, мягко. Помогает при некоторых разновидностях головных болей. Лежа на спине, слегка приподнимем голову, свободно отпустим. Отведем в бок. Отпустим. Тоже лежа на животе, поворачиваясь то одной, то другой стороной. Импровизация бесконечна. Движение, рекомендуемое йогами. Лежа на ковре на спине, без подушки. Руки вдоль тела, ладонями вверх. Поза забвения или солнечной ванны. Медленно поворачивать голову, не поднимая ее. Справа налево, слева направо. Раз 10. Это движение, как считают йоги, придает подвижность шее и улучшает кровоснабжение основания мозга. Хорошо успокаивает. Другое движение того же рода. Лежа также на спине, медленно двигать затылком так, будто вы хотите расправить, разгладить смятую материю. Сожмем челюсти. Расслабим жевание. Откроем рот широко, зевание. А потом вдруг отпустим челюсть в положение, которое примет она сама. Заметим, когда сильно сжаты или наоборот очень сильно раскрыты челюсти, задерживается и дыхание. При расслабленном положении дыхание гораздо свободнее. Прижмем язык к небу. Отпустим. К нижним и верхним зубам. Направо, налево. Высунем язык, что есть силы. Отпустим. Свободно отпущенный язык как бы сам собой прикладывается к верхним зубам. Замечаете? Взор, сведенный к низу и кнутри при опущенных веках, слегка отвисшая и немного выставленная вперед нижняя челюсть с расслаблением, мягко касающимся верхних зубов. Языком, так называемое лицо релаксации. Специально отрабатывается в некоторых медицинских вариантах. Внешне несколько напоминает лицо идиота. Увы, зато помогает быстро переходить в глубокую релаксацию и засыпать. Улыбка. Исключительно для себя. Тонус лица. Очень хитрая, очень тонкая штука. Лицо — средоточие психического.